Корнел Мартин скорее рассуждал про себя, чем беседовал со мной. Теперь действительно все. Я поднялся. Отпуская меня, он спросил: «Оружие у вас есть?» «Мне кажется, у вас должно быть оружие». «Конечно, сэр». «Взглянуть не позволите?» Я вытащил из кобуры «Кольт Спешл» и протянул старику. Двухдюймовый ствол, специальный спусковой механизм, дающий усилие на палец в 1 фунт. Пушка, что надо. Я слежу за ним. Старик осмотрел его, щелкнул барабаном. Хороший револьвер. Солнце. Он проводит службу. Поклоняются появляющемуся светилу. Все это организуется на задворках их, как они называют, храма. Адрес у тебя есть. А по воскресеньям с утра говорят такое шоу, что маму родную забудешь. Перевоспитает любого. Сходи, проверь на себе. Это мы посмотрим. Я разговаривал с отцом Джорджи. Он начал замечать неладное еще до того, как все произошло. А дочка сорила деньгами, тратила по-крупному. Папочка заподозрил шантаж. По его словам, конечно, похоже на то, но как это нам увязать? Не просматривается никакой логики. Хорошо. Следует прочистил револьвер. Я полностью зарядил его, как посоветовал мистер Мартин, и спрятал кобуру под левой рукой. Народ из кабачка еще не расходился. Едва протиснувшись к стойке, я заказал виски с содовой, а потом со стаканом пошел прямо к Лине. «О!» — глаза ее смотрели на меня с искренним удивлением, губы улыбались. «Быстро же ты вернулся! Наверное, по мне соскучился, нет?» «Наверное, нет. Где бы нам поговорить?» Я огляделся, свободных столиков не было. Лина показалась мне слегка озадаченной. «Ты хочешь присесть и со мной поговорить?» «Да. И очень серьезно». А девушка взяла меня за руку экстраординарного. «А, опять мисс Мартин? Мне она не нравится». «Не об этом речь.